По его подруге всегда можно было сверять часы. Не успел оперативник дойти до скамейки, как увидел Зорину, торопливо идущую ему навстречу. «Следуй за мной», — шепнула Катя, и, не останавливаясь, Костя послушно пошел за ней, с удивлением наблюдая, как она садится за руль стареньких «Жигулей», указывая ему на место пассажира. «Это твоя?» — поинтересовался приятель. «Шикарно стало жить!» «Не умничай, остолоп!» — отозвалась Зорина. «Воспитанные люди сперва здороваются». «Ах, извините, мадам!» — оперативник галантно приложился к ее руке. «Перестань!» — журналистка выдернула руку. «У нас мало времени, так что ты хотел сказать?» Сразу посерьезнее Константин рассказал ей все, включая и результаты исследования Станислава Михайловича. «Кончится тем, что этому гаду дадут орден», — проговорил он. «Его адвокат уже начал атаку на дачников, и те приходили сегодня к нам, выступая в поддержку Заметова, мол, не выдержал мужик постоянных безобразий относительно воровства фруктов и овощей, и его можно понять, тем более малолетние бандиты зверски избивали беднягу и наверняка убили бы, если бы он не применил оружие. В общем, Катька, мы в большом дерьме. Если сейчас никто ничего не придумает, полковнику сойдет с рук убийство двух мальчиков, и сволочь почувствует такое упоение властью. В общем, ты понимаешь». Он грустно посмотрел на Зорину, она погладила его по плечу и улыбнулась. «Костик, миленький, это самая хорошая новость за последние несколько месяцев». Девушка обняла и расцеловала Скворцова. «С Заметовым я обещала свести счеты одному человеку и должна сдержать слово. Не далее, как вчера, мы говорили об этом с нашим главным редактором. Он полностью поддерживает мою идею, только в нашей работе, как и в вашей, ценятся факты. И теперь они у нас есть». «Как ты собираешься действовать?» — поинтересовался приятель. «Увидишь», — загадочно улыбнулась журналистка. «Сейчас я не отвечу на твой вопрос, потому что мне надо подумать». Она довезла Константина до скверика, незаметно высадив его из машины. Когда Зорину охватывало вдохновение и желание сделать какое-нибудь дело, ничто в мире не могло ей помешать. Ни цунами, ни тайфуны, ни наводнения. Она уподоблялась мощному бронированному танку и перла в том направлении, которое было ей нужно. План действий возник в ее голове мгновенно. Первонаперво она навестила семьи погибших мальчиков и взяла интервью у убитых горем родителей. Потом вернулась на работу с намерением вечером посетить тех дачников, которые ратовали за оправдание полковника. Однако садоводы облегчили ей задачу, они сами явились в редакцию газеты. Поговорив с ними, журналистка села за компьютер. Первая статья «Начало атаки» родилась в минуту и на следующий день украсила собой первую и вторую полосу. Она называлась «Упоенные властью». «Говорят, что выражение „запретный плод сладок“ пошло из Библии», — писала Зорина. «Даже если я ошибаюсь, это изречение наполнено мудростью. Но я не буду философствовать на эту тему. Или все же пофилософствуем? Давайте. Итак, вы в курсе, какое страшное событие произошло в нашем городе? Убиты двое 14-летних подростков и не кем-нибудь, работником правоохранительных органов. Раз так, может, они заслужили такую участь, — скажет кто-то, уподобляясь приходившим в редакцию дачникам того кооператива, где это случилось. Они выступали в защиту Заметова, приводя весомые аргументы. День и ночь люди корячатся на участках, боясь дышать на плоды своего труда, которые для кого-то являются существенным дополнением в пищевом рационе, а однажды приходят мелкие воришки и снимают урожай. Их возмущение и обиду я могу себе представить. У моих родителей тоже была дача, и она тоже подвергалась нападениям хулиганов. Я помню расстроенные лица папы и мамы, их слезы при виде затоптанных грядок и свое виноватое молчание. Ведь не далее, как вчера, мы с моим приятелем сами залезали в сад к тете Клаве, потому что у нее росла самая вкусная черешня. У тети Зины мы лакомились персиками, у тети Гали — вишней, и не думали, что это называется воровством. Те же фрукты поспевали и на наших участках, но чужое всегда слаще. Не подумайте, что, углубившись в воспоминания, я оправдываю тех воров, которые совершают набеги на даче. Наоборот, я за их наказание. Но справедливое наказание. Иначе зачем же уголовный кодекс? Я спросила старичка с красивыми белыми волосами, как он отнесся бы к тому, если бы его внуки залезли в чужой сад. «Выпорол бы их так, чтобы 3 дня не могли ни сесть, ни встать», — не задумываясь, ответил он. «Видите? Все-таки выпорол». Я задала другой вопрос. «А если бы ваш сосед сам решил бы разобраться с ними и пристрелил на месте?» Старичок замялся. Я поняла причину его замешательства. Он не готовился отвечать и забормотал что-то вроде: «Мы пришли не по поводу моих внуков, при чем тут это?» «Почему же ни при чем? Застреленные мальчики тоже были чьими-то детьми и внуками». Дальше Катя написала о взятом у их родителей интервью и поместила фотографии убитых горем матерей. «Они не верят, что наши дети воровали на дачах», — с рыданиями произносят женщины. «Но даже если так, мы бы отдали дачникам все драгоценности, чтобы расплатиться за совершенное ими. Видите, они бы компенсировали потери садоводам, но кто вернет им сыновей? Стоят ли овощи и фрукты человеческой жизни?» Полковник Заметов решил, стоит, хотя вряд ли он думал об этом, нажимая на курок. В тот момент он испытывал то самое упоение властью, которое кружит голову и дурманит. Все дозволено, даже пострелять по живым мишеням, именуемым людьми. Возможно, кто-то из дачников со мной не согласится, однако чем тогда объяснить эти роковые выстрелы? В наше время по телевизору показывают столько детективов, что даже человек, не работающий в милиции, а уж тем более убеленный сединами полковник, знает, когда начинается погоня, преступника несколько раз предупреждают о выстреле, потом стреляют вверх, а затем в ноги. Я сомневаюсь, что наш герой о чем-то предупреждал ребят, но они, по его рассказам, набросились на здоровенного мужика с оружием в руках. Ни учителя, ни соседи, никто не сказал о погибших плохо, не видел их пьяными или одурманенными наркотой. Кстати, в тот день оба мальчика возвращались из сельскохозяйственного техникума, в который намеревались поступать и который находится за дачным кооперативом. Может быть, парни просто сократили путь к железнодорожной станции? Согласитесь, это можно было сделать только так. Однако хватит. По этому поводу можно философствовать еще очень долго. И вы, уважаемые дачники, подумайте, стоят ли плоды вашего труда человеческой жизни. Представляя себе лицо Заметова, читающего ее статью, Катя садилась в «Жигуленок», собираясь ехать на место преступления. Она всегда повторяла, что трупы имеют неприятное свойство появляться, куда их ни прячь, равно как и свидетели. Было преступление, были и очевидцы. Но Зорина нуждалась не в любом очевидце, будучи уверенной, компания полковника тоже искала их, а найдя, нейтрализовала или переманила на свою сторону вроде тех дачников, которые приходили в редакцию. Все же журналистка надеялась на удачу, и та улыбнулась ей. Оставив машину на платной стоянке у въезда в поселок, девушка пошла к даче Заметова. Следов происшествия не осталось. На этом настоял сам полковник, мотивируя свое решение желанием не травмировать дачников. Мощные пожарные шланги начисто смыли кровь, но Катю это не пугало, она захватила с собой схему, любезно предоставленную Скворцовым. Так, вот здесь стояла машина полковника, вот тут лежали убитые. Журналистка нагнулась к траве, росшей у забора чьей-то огромной дачи, и дрожащей рукой достала ягоду клубники. Из-за этих плодов парни получили пули в спину. Девушка уже хотела выбросить ее. О факте воровства именно клубники знал весь город, но вдруг передумала, с интересом рассматривая ягоду. Естественно, на их участке тоже росла клубника, но не такая диковинная, темно-малинового цвета, сама похожая на огромную малину, в общем, гибрид этих двух ягод. Если бы такой сорт свободно продавался на рынке, ее мать не преминула бы приобрести усики. Если бы кто-то из соседей девушки по даче выращивал такую прелесть, родители непременно бы узнали об этом и попросили ростки. Отсюда можно сделать вывод: перед ней чуть ли не музейная редкость, которая поможет отследить, на какой даче было совершено воровство. Собственно, факт воровства и так был установлен, однако Кате хотелось все изучить досконально. Достав из сумочки маленький целлофановый пакетик, она бережно завернула в него ягоду и посмотрела на огромный дом, стоящий напротив фазенды Заметова. Вот откуда место преступления просматривалось более чем четко. Она решила постучаться в массивную железную калитку, не надеясь на удачу. Откроют ли ей хозяева таких хором? А если откроют, то захотят ли разговаривать или попросят охранника проводить непрошенную гостью? Катя робко постучала в дверь, ожидая увидеть необезображенное интеллектом лицо сторожа, однако, к ее удивлению, перед ней предстала хорошенькая молодая девушка. «На этот раз можно было и не спрашивать, кто», — улыбнулась она Катя. «Я сразу вас узнала. Вы Екатерина Зорина». Популярность журналистки не раз помогала ей проникать в нужные места. «А я Виктория», — продолжала щебетать девушка, приглашая Катю пройти в сад и сесть на скамеечку с витой спинкой. «И догадываюсь, зачем вы пришли. Хотите выпить?» Она изо всех сил старалась изображать хозяйку богатого дома, подражая американским фильмам и не подозревая, как забавно выглядит. «Виски, шампанское, джин...» «Спасибо, Вика», — поблагодарила ее Зорина. «Мне еще на работу ехать». «Очень жаль», — глаза девушки потускнели, и журналистка подумала, для этой красотки сорвался повод принять спиртное. «Мы бы с вами мило посидели, родителей сегодня не будет». «А в тот день их тоже не было?» — спросила Катя, расставляя ловушку, но хозяйка и не думала скрытничать. «Я могу рассказать, что случилось в тот день», — она жеманно повела плечиками. «Только поклянитесь, никому не говорите, иначе отец меня убьет». «За что же?» — удивилась журналистка. «Он тоже имеет к убийству какое-то отношение?» — Виктория захихикала. «Все гораздо проще. Мой папаша очень богатый предприниматель и мечтает выдать меня замуж за кого-нибудь из нашего круга. Мама постоянно устраивает приемы, приглашая, по ее мнению, достойных людей. Только с ними от скуки помрешь», — Вика поправила растрепавшиеся волосы. «И вообще, сердцу не прикажешь. Я люблю другого», — она с гордостью выпалила последнюю фразу и посмотрела на Зорину. Катя, которой все это было совершенно неинтересно, продолжала сохранять заинтересованный вид, видя, что Виктории хочется выговориться. Пусть трепется сколько душе угодно, и в конце концов перейдет к делу. «И ваш любимый не вашего круга», — сочувственно произнесла журналистка. «В этом вся проблема». «Да, он всего лишь тренер по фитнесу», — кивнула хозяйка. «И папа считает, что ему нужны только его денежки, а это неправда. Толик согласен взять меня в жены без приданого. Кстати, вот его фото». Она достала карточку из кармана джинсовой курточки и протянула ее Кате. «Что ж, Толик, несомненно, был хорош собой и сексуален как раз настолько, чтобы задурить голову одной из своих богатых клиенток. Высокий, плечистый, он уверенно обнимал Викторию, посматривая краешком правого глаза на стоящую рядом женщину голливудской внешности. Нет, папаша определенно прав. Только в своем юношеском максимализме дочурка никого не хочет слушать. Ладно, пусть семья разберется сама, пора выруливать на Заметова». «Очень симпатичный», — Катя вернула карточку хозяйке. «Но давай вернемся к тому, что ты мне собиралась рассказать». «А Толик имеет непосредственное отношение к делу», — гордо проговорила Виктория и осеклась. «В тот день на даче мы были с ним вместе», — она пугливо огляделась по сторонам. «Но прошу вас, не говорите об этом родителям. Я не вышла, когда к нам стучались, потому что сказала папе, что буду совсем в другом месте». «Хорошо», — согласилась Зорина. «Огромное спасибо», — девушка облегченно вздохнула. «А теперь все по порядку. Мы сидели с Толиком, вон на том балконе». Тонким наманикюренным пальчиком она показала на застекленную веранду на втором этаже. Место преступления просматривалось оттуда идеально. Заметов подъехал на своей машине, вышел, закричал «Стойте!» мальчикам, которые лезли через забор соседней с нами дачи, и через секунду начал стрелять. «Подожди, ты не ошибаешься?» — от волнения у Кати вспотели ладони. «Он точно больше ничего не сказал?» «Нет», — уверенно произнесла Виктория. «Помнится, Толик еще заметил, вроде первый выстрел делается в воздух». «А потом», — у журналистки перехватило дыхание, — «мальчики упали. Наш сосед подошел к ним, постоял и принялся кому-то звонить. Потом он зашел на дачу и вернулся, неся в руках маленькие пакеты, которые потер о ладони ребят и положил с ними рядом. Это действие Заметова было вполне объяснимо. Именно он подбросил мальчишкам клубнику и постарался, чтобы на пакетах остались отпечатки их пальцев. Теперь понятно, почему данный сорт ягоды она раньше не видела. Вероятно, семья полковника достала его не на рынке. Зориной достаточно было проверить, росла ли такая клубника у Заметова, и обратить на сей факт внимание правоохранительных органов. «Но это еще не все», — Вика дернула Катю за рукав. «Минут через 15 на серебристый «Вольво» последней модели приехал высокий черноволосый мужик в черном костюме. Он что-то сказал Заметову, и они отправились на дачу. Потом мужчина вышел, сел в машину и уехал, а вскоре появилась милиция и скорая помощь. Последняя модель «Вольво»? Ты ничего не путаешь?» — переспросила журналистка. «Толик в этом не ошибается», — опять с гордостью произнесла Виктория. Зорина поднялась со скамейки. Из всех приближенных Заметова на такой машине ездил только адвокат Каневский. Картина происшедшего стала предельно ясной. «Огромное спасибо», — она пожала девушке руку. «Уже уходите?» — огорчилась та. «Мы и чаю не попили». «Работа, Викуля, работа!» — женщина направилась к выходу. «Знаете, — сказал ей хозяйка дачи перед тем, как открыть калитку, — можете ссылаться на мои показания. Я тут подумала, папа мне спасибо скажет. Когда-то этот полковник предлагал ему крышу и угрожал поджечь дом, если папа не согласится. Отец выкрутился, но это стоило ему седых волос. А мы с мамой год не расставались с охраной и жили как на пороховой бочке». Катя улыбнулась. «А как же Толик?» «Все откроется не в этот, так в другой раз», — философски заметила Вика. Распрощавшись с гостеприимной девушкой, Катя рванула в редакцию, поинтересовалась, не спрашивал ли ее Заметов, и позвонила Константину. Оперативник в тот же вечер выяснил, такой сорт клубники в дачном кооперативе рос только у полковника. Удовлетворенная данной информацией, в которой, впрочем, не сомневалась, Катя села за вторую статью. «Все в городе знают, что мы с полковником большие друзья», — писала она. «На мои жалкие заметки он дает огромное опровержение, демонстрируя бойкость пера и неоднократные посещения его музой. Я не понимаю, чем была плоха моя последняя работа. Товарищ полковник на нее не откликнулся. Если ему нечего сказать, тогда другое дело. Зато мне есть о чем спросить. Почему, уважаемый Петр Васильевич, вы поручили дело не ведущему судмедэксперту, коим является Станислав Михайлович Заболотный, а Антону Яковлевичу Михайленко, который давно не занимается серьезными делами? О чем вы говорили с Михайленко, готовящим собрать анализы у убитых? Какой сорт клубники нашли в пакетах ребят? Почему машину адвоката Каневского видели возле вашего участка за минуту до того, как подъехала милиция и скорая помощь? Мне кажется, я знаю ответы, однако интересно послушать вас, Петр Васильевич. Жду ответа. Постскриптум. Надеюсь, вы поняли, это еще не все вопросы». Статья Зориной снова украсила первую полосу. Полковник продолжал хранить молчание. Катю это удивляло. «Он действительно спокоен?» — спрашивала она Скворцова. И, получая утвердительный ответ, недоуменно пожимала плечами, думая, как заставить негодяя сделать следующий шаг и окончательно раскрыть себя. Эти мысли настолько занимали девушку, что она часто проскакивала на красный свет и чуть не наезжала на пешеходов. Кроме того, беспокоила полная пассивность во вражеском стане. На третий день после опубликования последней статьи журналистка возвращалась из редакции раньше обычного. Сегодня они с мужем отмечали маленький юбилей совместной жизни 3 месяца, и Сергей предложил посидеть в ресторане. Катя поставила машину в гараж, закрыла дверь и направилась к дому, поглядывая на окна квартиры. Муж намеревался прийти раньше нее, но по неосвещенным окнам можно было понять, что он не сдержал слова. Неужели поход в ресторан не состоится? А она так надеялась отвлечься от неотступно преследовавших ее мыслей о расследуемом деле. Зорина открыла дверь и прошла в прихожую. Сергея действительно не было. Обозвав мужа растяпой, девушка сняла обувь, собираясь зайти в комнату. И в этот момент зазвонил телефон. Зорина молниеносно бросилась к нему и схватила трубку. «Сережа, ты не забыл?» «Он ничего не забыл», — раздался насмешливый голос. «Это ты забыла, как ведут себя приличные девочки?» Журналистка похолодела, она узнала бы этот голос из тысячи. «Готов поспорить, мне нет нужды представляться», — продолжал Заметов. «И держу пари, ты меня ждала. Что вам от меня нужно?» — ладони покрывались противным липким потом. «Чтобы ты заткнулась», — спокойно ответил полковник. «Но не сразу. Сначала принесешь публичные извинения через газету и обелишь мое имя. Не мне тебя учить, как это делать». «А если я откажусь?» — спросила Катя. «А если ты никогда не увидишь мужа?» — рассмеялся Заметов. Зорина похолодела. «Не смейте его трогать, он не в курсе моих дел, не смейте!» «Это будет зависеть только от тебя», — проговорил собеседник. «По твоей последней статейке, я понял, ты откопала нежелательных мне свидетелей, но я их не боюсь. Они молчали до сих пор, будут молчать и дальше. Без тебя, видно, их храбрость равна нулю. Итак, что тебе известно?» «Все», — еле слышно ответила девушка. «Прекрасно. Значит, мне не придется тебя запугивать, ты знаешь, вид крови меня не страшит». «Если я выполню вашу просьбу, где гарантии, что муж вернется домой?» — уточнила журналистка. «Я честный игрок», — усмехнулся полковник. «Однако не смей больше экспериментировать. В следующий раз просьб и разговоров не будет». «Но сегодня это невозможно сделать», — Катя в отчаянии ломала пальцы. «Завтрашняя газета уже в наборе». «Значит, состряпаешь материальчик на послезавтра», — согласился собеседник. «Только помни, время работает не на тебя». «Хорошо», — Зориной не хватало воздуха. «Вот и ладушки, завтра позвоню». В трубке раздались короткие гудки, девушка положила ее на рычаг и направилась к компьютеру. Мысли путались, голова тяжелела с каждой секундой. Она поняла, что в таком состоянии вообще не способна что-либо написать, и, открыв дверцу кухонного шкафа, достала бутылку водки и налила полную рюмку. Однако спиртное оказало не то действие, какого она ожидала. Безумно захотелось спать, и Катя решила не сопротивляться. Журналистка объективно оценила свои сегодняшние возможности. Что ни делай, она не напишет ни строчки. Правда, у нее есть еще завтра. Как там у Шелдона? Если оно наступит, не для нее, для Сергея.